И шум от крыльев его, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. И у нее были хвосты, как у скорпионов. И хвостах ее были жалко. Вот, и при этом, то есть, эта саранча, она такой чудовищный вид имела. Вот, жалко, я сегодня забыл, в следующий раз обязательно принесу вам картинки, покажу. У нас росписи удивительные есть. А, как раз-то показывающая саранчу. Я в Иркутске сфотографировал. И вот хвост, это, как говорит царь пророк Исаия, хвост — это правитель. Правители будут жалить людей, да? Свои же властители будут жалить людей, потому что их будет обучать этому саранча. Хотя, конечно, вид даже в вертолете, кто с хвоста расстреливает людей, тоже понятен, да? Именно такой. Власть ее была вредить людям 5 месяцев. 5 месяцев она будет вредить людям. Некоторые даже подсчитали, что этот срок ровно идет, укладывается во время власти на Святой Земле из мусульман. Вот, там исходя из количества дней, которые там в этих месяцах. Но я сейчас не буду тебе. 5 месяцев соответствует, да, вот сейчас нашим дням? Пока еще нет. Царем над собой она имела ангела бездны. Демона, да? Имя которого по-еврейски Авадон. Кто читал Масим Гарит, помните, да? Абадонна. Да, вот он самый, да, ангел бездны. Авадон, дух-убийца. А по-гречески Аполлон. Знакомый? Аполлон. Понимаете, да? Вот языческие боги, кто они такие, видите? Вот которые говорят, ой, там, замечательно, давайте, там мифология, как замечательно, хорошая греческая мифология. А помните, да, я знаю, даже приходил квартира православным, и у которых там, и, ну, из этих элиты, у которых там статуэтки Аполлона стояли там, да? А вот подумайте, кто это такой, да? Это дух-губитель, хозяин саранчи. Может, великий. Я не поставлю, чтобы он напоминал как раз о том, что... Да нет, он как великокультурное достижение. Я очень понимаю православных христиан, которые при встрече с Аполлоном обычно брали ближайший подходящий камушек и били по ближайшей статуэточке. Вот, так они правильно делали, потому что они знали, что эти все идолы, они были пропитаны, например, человеческой кровью, это у них было неприятно ассоциация у христиан, да? Mm-hmm. Эту жертву перед ним поносили. Вот. А второе, то, что эти же в этих идолах жили бесы. Вот такие оракулы были. И вот одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Ангел Божий говорит, что все. Кары Божии продолжаются, да? Дословно там вай, одно горе, одно ушло, вот еще два вай идут, 2 увы идут после этого, говорит ангел, да? Я в ужасе, говорит ангел, от того, что идет дальше. Сами ангелы в ужасе от тех кар, которые продолжает Бог вызывать на мир. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены, и были развязаны 4 ангела, приготовленные для часа и дня, и месяца, и года, чтобы они убили 1/3 людей. И число войск конницы 2 десятка тысяч десятков тысяч. И я услышал число их. И так я увидел коней в видении и сидящих на них, имевших панцири огненные и гиацинтовые, и серно-желтые, и головы коней, как головы львов. Изо ртов их исходил огонь и дым и сера. От 3 ударов этих были убиты 1/3 людей. От огня и дыма и серы, исходящие изо ртов их. Ведь власть коней во рту их есть и в хвостах их. Ведь хвосты их подобны змеям, имеющие головы. И ими они вредят. Ну, это уже все-таки не просто конь, как вы понимаете, да? Потому что на танке так похоже, что просто же... Уже почти очевидно, наверное, да? Вот чего увидел Иоанн тогда. Но он увидел что? Он увидел, что голос ее... Давайте подробности подзаметим, да? Когда шестой ангел выступил, он слышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Помните, да, перед Богом стоит жертвенник Кадильниц, куда поднимаются молитвы всех святых. И один из. И помните, да, что жертвенники, они были по 4 рога по бокам, да? Знак силы. Знак силы добра, который охватывает весь мир. И вот от одного из рогов слышится голос, обращенный к ангелу. Чей голос? Голос мучеников, которые требуют наказания за грех. Собственно говоря, все эти кары конца времен – это результат издевательств над христианами. И результат молитв мучеников, которые молятся Богу об совершении отомщения отступникам, богохульникам и убийцам, которые залили невинной кровью всю землю. И голос их услышан. Видите, даже не Бог повелевает, да? Мученики посылают шестого ангела, чтобы он освободил духов, стоящих у реки Ефрат. Те самые духов, которые, помните, которые связывали ветры. Кстати, останавливается ветер на четырех концах земли. И освобождается четыре злых духа, скрытых у реки Ефрат. Почему река Ефрат такое имеет значение? Ефрат — это в Ираке. Кстати, в Ирак вообще в глазах Божьих это сердцевина мирового зла. Там находится город Вавилон. Понимаете, это Вавилонская башня. Там Немрод. И там вот в этом месте весь мировой кризис начнется откуда? С Ирака. Конец времен начнется именно с Ирака, говорит Священное Писание. С Междуречья. Это связано с тем, что иракские реки, Тигр и Ефрат, вытекают откуда? С Израиля. Это же израильские реки. И когда и сказано, что и поэтому сказано, около этой великой реки Ефрат находятся четыре скованных злых духа, которые должны поднять после великих мятежников, идущих с востока солнца. И были освобождены четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, чтобы умертвить третью часть земли. Тут интересно, такое повышение, да? То есть есть конкретный год, конкретный месяц, конкретный день и конкретный час. То есть в один час будет уничтожен треть планеты. Треть жителей Земли. Потому что пойдет страшная, великая атака. Очень четко написано же. При помощи войска, конное войско, которое две тьмы тем. Тьма тем, это значит 200 миллионов танков. Представляете? Будет брошенная на землю. Нет, написано вот про конкретные вот эти конкретно страшных вот эти оружия, которые описываются. Разве столько танков есть? Не написано же в Библии, что конкретно, что именно Ирак, там, Иран или мусульмане. Великой. Не про мусульмане, тут не сказано, что мусульмане. Кстати говоря, здесь давайте учтем. Есть же еще и отступники, если. Я же не говорю, нет, про Ирак четко написано. Но не написано, что идет речь об них. На самом деле, дело в том, что мы увидим дальше, что следующее будет что? Следующее наказание будет выливание чаши гнева Божия на Ефрат. И Ефрат высыхает, чтобы великие цари от востока, солнце идущие, так? То есть все восточные цари, не только мусульманские, но и жители Индии, Индокитая, да, и Китая, они обрушиваются свою страшную мощь, да, как время великого переселения народов, да, на тех христиан, которые отступили от наступников. Тот самый народ Гога и Магога. Дело в том, что мусульмане, они кто? Помните, откуда, почему взялся ислам? Это исполнение слов Бога к Измаилу. Измаил будет как дикий осел, руки всех на него, руки его на всех. Он будет жить в лицом братьев своих. То есть, принцип какой? То есть, от Измаила подойдет некий народ, который будет, некая религиозная община, скажем так, даже будем корректнее даже говорить, который будет кары Бога для всех отступников. Как какой-то народ о Христе забывает, христиане, так получает бич сразу же, да, от мусульман. Ну, посмотрите, Франция отступила от Христа, сразу же получил бич, так? Именно от мусульман. Россия отступила от Бога, да, в 90-е годы. Получила бич в лице чеченцев. Это прямой бич Божий, откровенный совершенно, да? Просто Бог берет и использует, как бич такой. Вот, здесь не сказано конкретно кто, тут сказано, что будет огромное количество, там будет все, конечно, 200 миллионов вот этих коней, представляете, вот этих, причем необычных коней, где-то речь, конечно же, я описывал некую реальность, которую было по-другому сложно описать, впрочем, может быть, и мы еще до конца не понимаем, что это за эти кони, может, нам больше понятно, что это танки, да, Вот, но что, да, что будет дальше, мы посмотрим. Но уже как техника приближается к тому, что описывает Иоанн, да?